Мар де Жоль. Дружественные эрудиты и поисковые системы хором грозили мне обитающими в окрестностях Марвежоля гигантскими волками-людоедами. Все оказалось гораздо хуже. В первую же ночь в мою комнату залетел гигантский комар-людоед. Если бы он меня просто съел, это еще ладно. Но зверюга принялась биться головой об стекло с таким грохотом, что мне, герою, способному спать под шум соседской электродрели, это в какой-то момент начало действовать на нервы. Пришлось призвать на помощь сокровищницу мировой литературы и сказать комару: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Не выдержав столь чудовищного обмана, бедняга затих, как выяснилось утром, и сдох. Из его шкуры я, наверное, сошью себе шубу по праву победителя. Еще страшнее комара оказались гигантские поливальные установки людоеды. Как положено нечистой силе, они начинают работать ровно в полночь, орошая лоб и колени жертвы хрустальными брызгами непереносимой температуры. Правды ради следует признать, что за высокой каменной стеной, отделяющей мой двор от соседнего, кто-то очень громко и как бы страшно выл. Добросовестный странник непременно воспользовался бы таким случаем, чтобы побледнеть, зашататься и посидеть навек. Но меня как раз отвлек комар-людоед. Так что обошлось. Здесь есть городская сумасшедшая, которая кружит по старому городу, останавливается у магазинов и ругается с манекенами. Здесь второй день примерно плюс 17. Любимая моя температура. Любимый холодный июнь. В разных источниках пишут, что такая погода обычна для этой части Лозера. Летом здесь редко бывает больше плюс 20. Рай, короче. При этом розы прут из-за оград, как тесто из кадушки. И если бы только розы. А в одном саду почти созрела черешня. Мне удалось стырить несколько ягод методом бурного подпрыгивания. Ворованная еда — самое лучшее, как ни крути. Здешний ветер зовут Мендоза, потому что он приходит из Менда. У Мендоза на редкость хороший характер. Он теплый, теплее стоячего воздуха. Местные жители говорят, замерзнуть от Мендоза еще можно, а простудиться нет. Мендоза — музыкант, и жители Марвежоля вешают для него в садах специальные свистелки, чтобы свистел, а на балконах — таракуцки, чтобы бренчал. Поэтому, собственно, у него и характер хороший. Когда тебе дают вволю поиграть, не скурвишься. Иногда Мендоза приносит дождь, и сегодня он загнал меня в дом в 10 вечера. А потом оказалось, это были цветочки. Теперь в небе спеют сияющие и грохочущие ягоды. Июньская черешневая гроза.